Ну, что следует из того, что он признает это? Реально неустановленная, не являющаяся реальной сущностью форма и прочее не могут быть обнаружены безошибочным сознанием святого при ровном сосредоточении. Они обнаруживаются обыденным сознанием, субъектом, воспринимающим обманчивые объекты. Значит, это сознание является ошибочным, омраченным неведением. Итак, сущность, обнаруженная безошибочным сознанием, не отражается в ошибающемся сознании, а сущность, отражающаяся в ошибающемся сознании, не обнаруживается безошибочным сознанием. Поскольку ошибающееся сознание и безошибочное сознание вследствие взаимоисключенности их объектов являются разными воспринимателями, и таков смысл слов о том, что ошибающееся сознание и безошибочное совершенно разные. Это же объясняется в упоминаемом сочинении от слов «тогда», «когда», «до», «разве оно воспринимает». Ошибающееся сознание – это зрительное и прочие виды обыденного сознания, омраченного неведением. Воображает несуществующее существующим. Означает, что чувственное сознание воспринимает форму, звук и прочие явления, лишенные характеристик, определяемых собственной сущностью, как обладающие таковыми. Воспринимаемое этим недискурсивным сознанием нужно считать лишь кажущимся. То есть формы и прочее кажутся самосущими. Слова. Тогда разве оно воспринимает хоть частицу существующую? Означают, что поскольку отсутствующая собственная характеристика лишь кажется наличествующей, разве это сознание устанавливает хоть малейшую вещь, существующую по собственной характеристике? Пример. Воображение несуществующих, самодавлеющих вещей существующими, подобно тому, как волосы и прочее. То есть, поскольку все виды чувственного сознания, воспринимающего форму, звук и прочее, являются ошибочными, они не могут свидетельствовать о самосущих вещах. Указание, что незаблуждающееся сознание не воспринимает никакой формы, звука и прочее, выражено словами, как лишенный катаракты и так далее. Безошибочное – это незаблуждающееся сознание, оно имеется лишь у непосредственно постигших реальность, у других его нет. Отсутствие приписывания несуществующего в действительности означает, что оно, сознание, при ровном сосредоточении не воображает формы, звука и прочих явлений, не способных быть реальными сущностями, то есть не воспринимает их как существующие. Так, например, и зрительное сознание, не имеющего катаракты, не воспринимает омрачающих зрение кажимостей волос. Относительное означает обманчивость, иллюзорность, формы, звука и прочего. Несуществующее – это не определяемое собственными характеристиками. Именно даже частицы таких обманчивых, лишенных самобытия явлений не устанавливают незаблуждающееся сознание, объект которого – реальность, поскольку оно их не воспринимает. Четверостишие из сочинения Покровителя Нагарджуны «Опровержение возражений», приведенное для подтверждения сказанного, если, в котором говорится, что непосредственное восприятие и прочие из четырех способов достоверного познания не устанавливают никаких сущностей, определяемых собственными характеристиками, здесь взято как источник. Выражением «и так поскольку» и дальнейшими словами подводится итог сказанного. Выражение «разве тогда существуют глаза или прочее, относительное, способное служить субъектом суждения» не указывает, что глаза и прочие относительные субъекты не существуют, а означает, согласно объясненному, что самодавлеющее или устанавливаемое непосредственным незаблуждающимся сознанием, незаблуждающимся постижением форма и прочее как потенциальный общий субъект не устанавливается даже условно. Поэтому и последующие слова Чандракирти означают следующее. Допустим, оба. Сторонник отсутствия самосущего бытия и реалист приняли в качестве субъекта базу формы. В этом случае, поскольку из-за разницы воззрений их неискаженные восприятия формы не согласуются, достоверного познания, которое сделало бы этот субъект приемлемым для обоих систем, не существует. Следовательно, посредством самостоятельных предпосылок нельзя построить доказательства оппоненту безошибочно. Возражение сватантриков. Так обстоит дело с позиции отсутствия даже условной самосущей природы, но мы не признаем, что она отсутствует и условно. Поэтому самостоятельные субъекты и прочие имеют место. Следовательно, наша позиция безошибочна. Невозможность существования такой природы даже на условном уровне уже объяснялась и будет разъясняться еще. Поэтому это возражение несостоятельно. Несоответствие приведенного примера. В ясных словах сказано. Пример доказательства непостоянства звука также не является аналогией доказательством адхьямиками отсутствия возникновения из себя. Если в первом случае общее понятие звука и общее понятие непостоянства и приемлемы для обоих оппонентов, не высказывающих разного понимания субъекта и предиката суждения, то в отличие от этого проповедники пустоты и проповедники ее отсутствия не имеют общего понятия глаз и прочего ни на относительном уровне, ни на абсолютном. Поэтому ваш пример не годится. Смысл этих слов таков. Они не указывают, что существует некий общий, абстрактный звук, который не является ни производным от стихий, ни свойством пространства, ни произведенным, ни проявляющимся из условия своего прежнего присутствия, и что существует некое общее, абстрактное непостоянство, не зависящее, ни не зависящее от отдельной причины, а также, что не существуют глаза и прочее, не являющиеся ни истинно существующими, ни иллюзорными, поскольку оппоненты этого не признают. Если бы они признавали это, никто не мог бы доказать неадекватность приведенного сватантриками примера. Каков же смысл этих слов? Понятие звука без всякого развлечения характеристик. Звук, происшедший от стихии, или звук, свойственный пространству, признано в системах первых двух оппонентов. Но в системах проповедников пустоты от самобытия и проповедников отсутствия пустоты от самобытия нет взаимоприемлемого понятия глаз или формы, которое не опиралось бы ни на незаблуждающееся сознание, ни на заблуждающееся. Ведь установленность самосущей формы и прочих явлений заблуждающимся сознанием неприемлема для одного оппонента, а их обнаружение незаблуждающимся сознанием недостоверно для другого. Поэтому пример сватантриков несостоятелен. Вот в чем смысл сказанного. Незаблуждающееся сознание, в общем, это ровно сосредоточенное сознание, непосредственно постигающее абсолютную истину. Но здесь сватантрики подразумевают, что оба вида познания достоверны. Восприятие, незаблуждающееся относительно существования собственных характеристик, являющихся объектов, и умозаключение, незаблуждающееся относительно существования собственных характеристик, абстрагированных объектов. Но такого достоверного познания, на котором можно было бы строить субъект и три аспекта доводов доказательства, вообще нет. Поэтому обнаруживаемое незаблуждающимся сознанием не может быть субъектом суждения. Собственная характеристика в этом контексте не означает, как у логиков, лишь способность к функционированию, а означает такое самобытие, о котором речь шла ранее, признаваемое самосущее бытие каждой существующей или несуществующей вещи. Поэтому проповедники наличия самобытия полагают, что даже логические символы, которыми постигается несуществующее, безошибочно устанавливают собственные характеристики своих абстрагированных объектов. Если бы существовало сознание, не заблуждающееся относительно такого самобытия, оно, хотя и считалось бы не заблуждающимся относительно любых явлений, любых явленных или абстрактных предметов, безошибочно воспринимало бы и подлинную сущность. Но это не так. Поэтому Чандракирти считает, что такое признанное в данной школе достоверное познание не устанавливает объект, не устанавливает субъект и прочее, но не утверждает, что умы обоих оппонентов лишены условного достоверного познания глаз, формы и прочих явлений. Объекты, свойственного и уму оппонента, обусловленного сознаниями недефектных органов чувств, осознавание формы и прочих явлений, как просто существующих, неуязвимы для логики. Но если подробнее, то есть три вида представлений о существовании, которые объясню на примере представлений о существовании ростка, приписывание ростку самосущей природы, то есть представление об истинном существовании, второе – осознание, что самосущего ростка нет, что он подобен иллюзии, это представление об иллюзорном существовании. Третье – представление о простом существовании без всякого развлечения истинности и иллюзорности. Хотя имеют место также и представления о постоянстве, непостоянстве и иных аспектах существования ростка, нет представлений, не относящихся к указанным трем видам. Поэтому здесь нет нужды говорить о прочих. У существ, в умах которых не зародилось воззрение, понимание отсутствия самобытия вещей, имеются лишь два из них. Представление о простом существовании и представление об истинном существовании. У них не возникает представления о подобном иллюзии существовании лишенного собственной характеристики, о том, что все понятия существования у существ, еще не обретших воззрение, уподобление явления иллюзии нельзя во всех случаях считать цеплянием за истинное существование, уже много говорилось, там, где описывалось обыденное достоверное познание, и различались четыре возможности – наличие и отсутствие самобытия, а также существование и несуществование. Ведь если бы, наоборот, все мысленные обозначения у не обретших еще воззрения об отсутствии самобытия были цеплянием за истинное, то все сущности, устанавливаемые этими отдельными обыденными, лишенными исказителей осознаниями мирского человека, которые должны условно признаваться матхьямиками, были бы уязвимы для логики. Тогда их существование или несуществование приравнивалось бы к существованию или несуществованию Бога. И такое ошибочное воззрение стало бы огромным препятствием к постижению смысла срединности. Признаки такого ложного понимания пустоты проявляют те, кто прежде много занимался деятельным аспектом пути, благими практиками, требующими рассудочного мышления, но потом обратились к обретению воззрения. Ошибочно осознают все прежние занятия как цепляние за представления, привязывающие к сансаре, и думают, те благие практики проповеданы для еще не обретших такого воззрения высшего смысла, отказываясь от большей части дхармы из-за этого ложного взгляда на все мысли понятия, как на пороки, они уподобляются китайскому наставнику Хэшану. Таких много. Кроме того, индивиды, еще не обретшие воззрение отсутствия самобытия, не различают просто существование и самодавляющего существования, поскольку, согласно приведенной цитате из толкования четверосотицы, они отождествляют любое существование с самосущим бытием. По той же причине отсутствие самобытия для них тождественно несуществованию, и поэтому они активно возражают. Пустота от самобытия несовместима с законом причин и следствия. В умах личностей, зародивших в себе воззрение, понимание отсутствия самобытия возникает все три вида представления о существовании. Однако, после зарождения воззрения, пока действуют его движущие силы, производится логический анализ, размышление. Существует или не существует самодавляющим образом? Никакое цепляние за истинное, как признание самосущего, не возникает. Но естественное цепляние за истинное существование не исчезает. Поэтому в уме, зародившем воззрение, понимание отсутствия самобытия, определяемого собственной сущностью явлений и не отступающим от него, все представления ростка существующим не являются представлениями о существовании, подобном иллюзии. В противном случае следовал бы абсурдный вывод, что в таком уме не проявляются цепляния за истинное существование. Наставник Бхава-Вивека и прочие матхьямики, на условном уровне признающие в явлениях самобытие, определяемое их собственной сущностью, признают в своей системе самостоятельные предпосылки. По этой же причине из-за признания на условном уровне наличия собственных характеристик, определяемых собственной сущностью, следовательно, установление или неустановление в собственной системе самостоятельных предпосылок опирается на этот весьма тонкий объект отрицания. Таким образом, в их школе также считается, что лишенные исказителей чувственные сознания, которым являются самосущее бытие, на условном уровне не ошибаются относительно являющихся объектов, а мысли представления о таком самобытии в ростке и прочих вещах не ошибочны относительно абстрактных объектов. Если бы, напротив, они считали те сознания и мысли ошибающимися, то какое достоверное познание, приемлемое для обеих систем, реалистов и матхьямиков, можно было бы допустить? По мнению Чандракирти, если бы доказательство, обращенное к реалисту, опиралось на чувственные сознания, всего лишь приписывающие явление самобытие, согласно ложному видению, в них собственных характеристик, то при определении субъекта суждения он был бы заранее определен как лишенный самобытия. Что тогда могли бы доказать самостоятельные предпосылки? Возможное возражение сватантриков. Достаточно, чтобы субъект был приемлем для оппонента-реалиста. Его приемлемость также и для матхьямика не требуется. Ответ. И этого вы сами не признаете, да и нелогично ваше возражение. В таком случае оказалось бы, что во всех представленных доводах доказательства вы используете исключительно известное оппоненту и, значит, являетесь последователями прасангиков. Наставник Шантаракшита и другие сватантрики, не признающие внешнего даже условно, считают, как и читаматрины, Саковадины, что синий цвет и прочие объекты чувств на условном уровне являются субстанцией сознания. Следовательно, поскольку отражающие их чувственное сознание воспринимают в зависимости от них вещи своей же природы, они не заблуждаются относительно просто синевы объектов. Когда сватантрики представляют в качестве субъекта глаза и прочие вещи, сущность которых скрыта, они, равно как и философы-реалисты, полагают, что хотя сущность этого субъекта и недоступна для восприятия, основное его подтверждение в конце концов должно опереться на восприятие. Ведь все реалисты утверждают, что поскольку умозаключение подобно веренице слепых, основное его подтверждение зиждется на восприятии. Сватантрики считают, что тогда основным видом восприятия должно быть или безошибочное осознание другого, или незаблуждающееся самоосознание. И они, как указано раньше, полагают, что в таком восприятии отражается и, соответственно, своему отражению действительно существует в объектах предмет, определяемый собственной характеристикой. Поэтому для этих школ, матхьямиков, сватантриков и матхиамиков-проповедников отсутствие самосущего бытия, нет общего понятия незаблуждающегося восприятия. Но мы можем ответить и не опираясь на восприятие, то есть, если установленность всех составных, обусловленных и несоставных, необусловленных явлений достоверным познанием означает, как полагают проповедники самобытия, обязательное установление истинно присущего в каждом из этих объектов, то поскольку логика способна опровергнуть это истинно присущее, его восприятие не может служить подтверждающим достоверным познанием.